автобуса днем пассажир оказался серым енотом. Проехал автобус и окатил богиню грязи из лужи. На солнечной ленте, как черный акрил, только немножко похуже. Теперь во всем мире немного темней, как будто бы в доле Харконнен. Здесь нету места для славных парней и всяких ненужных знакомых. Кричим стража-стража, наверх полицай, все еще курит сигарку. Ему наплевать, ведь он все спотыцает. Сам себе триумфальная арка. Интернет-сути ролл, но катится снежным комом. Ненависть мира, не мой рок-н-ролл. Тысячи их не готовы. Хозяином мира сего, не забудь, является эта богиня. Небесной русалки, связующий путь, висит в пустоте ее имя. Я тихо пройду под покровом тьмы всю эту зеленую милю. И опущусь до глубины ее незаметной могиле. Молнии в небе играет рентген, рисует дьявольский контур. Кто-то достал свой навозный букет, гермен, или может быть консул. И загрохотал между порванных строк, так что бумага сгнила. И апокалипсис просто покрок, только убойной силы. Пасмурно в небе столько витков, соткана призрачной лентой. Денис Третьяков прочитает витков и станет платить алименты. Арабы и римляне и рыбьяков друг друга не перережут. Вот растеклась в бороде рыбья кровь рубиновой кляксой надежды. Я опускаю глаза до земли на кактус болитой текилой. Имя ее в пустоте озари, чтоб снова стала богиней. Чтобы закончился альфустон медали русалки на крыльях. Чтобы отыграл убойный панк-рок. Сколько можно играть в эти игры? На остановке зеркальный пол висит в пустоте ее имя. Она раздает жвачку Тирол. Она снова наша богиня. Проехал автобус, пожру до ад, и за ним потухли костры. И на горе принес